Трудно даже представить себе, какие энергии несутся в пространстве. И каждая имеет внешнюю форму или облик, соответствующий ее характеру или свойствам. Эти образы, невидимые физическим глазом, но открытые тонкому зрению, наполняют ауру Земли. Они влияют и воздействуют яро на сознание масс, вызывая или улыбку, или гримасу ужаса и страдания. Сгущенные низшие слои, насыщенные эманациями темных мыслей, давят на сознание, как тяжкая чугунная плита, и задыхается человечество в миазмах собственных порождений. Только устремлением к свету сердце может рассеивать тьму, собравшуюся над планетой. Только сердце может выйти победителем из этой борьбы с тьмою. Но нелегко сердцу. Понимание неизбежности борьбы и победы даст нужную силу и решимость не уклоняться от этой борьбы. Ведь если не победить сердцем тьму, то победит тьма. Даже в мыслях нельзя допускать возможность этой победы. Все силы света устремим к победе в этой борьбе. Каждый воин света, стоящий на своем посту, принимает участие в этом великом, последнем столкновении света и тьмы. Главная победа уже одержана, и уничтожен глава черных полчищ. Но тьма все же сильна, и иерофанты ее в безумстве отчаяния готовы на крайние меры, готовы даже погибнуть, лишь бы противодействовать общему благу. От воинов света требуется единение, стойкость и решимость выстоять до конца, который совсем уже близок. Единение и победа пусть будут эти слова призывом к последнему бою.